так как она не считала, что мадам посол так уж совсем честна с ней, как она сама Анне. «Знаете, Анне, мне было бы очень жаль, если бы наши визиты к барону прекратились. Мне так хочется еще побывать в замке и, если честно, бывать там». Умиротворение и тишина сейчас мне необходимы. Я думаю, от наших визитов ничего плохого не произойдет. Ведь мы с вами, благодаря вам, все будем знать. А картины, если барон захочет, он сам мне скажет, мне так кажется. И пусть тут приезжают 100 сыщиков, никто не заставит меня поступать непорядочно. И Наташа весомо замолчала. Анни поняла, что мадам и вправду хочется бывать в замке, и что ей там хорошо и покойно, как хорошо и покойно самой Анне рядом с этими стариками Рихардом и Солом, почти в полной тишине. «Дорогая, — сказала Анне, — тогда не станем откладывать в долгий ящик, и в этот же уикенд поедем в замок». Она лукаво улыбнулась. «И покатаемся в карете. Хотите?» Наташа даже покраснела от радости. Как она хотела проехаться в карете. Под цокот копыт, в тиши дальней дороги, где нет машин, нет людей. Какое, наверное, это счастливое ощущение. «Давайте, Анне!» — почти крикнула Наташа. «Мне так этого хочется! И плюнем на этих отвратительных мужиков, а?» «Конечно, они все отвратительны», — подтвердила Анне, имея примером лишь Сторма, а теперь вот Динара с его странными приятелями. Обе думали только о своих дурных примерах, исключая хорошие, куда входили, конечно же, Рихард и Сандрик. Они условились, и Анне ушла. А Наташа вдруг зарадовалась, как девочка. От того, что она будет кататься в карете, и не с кем-нибудь, а с бароном, известным даже за пределами своей страны. Недаром же Динар так хлопочет об их дружбе, и не зря сюда прибыл Проскурников. Если Проскурников появится у нее в ближайшее время, тогда, наверное, не все так страшно. А если нет? Тогда он прибыл с тайной целью, в которую, она это чувствовала, входит и она, Наташа, посол, и вместе низкий подчиненный Динара. Но что сейчас предполагать и гадать? Посмотрим, что увидим, то и будет, сказала себе Наташа, отгоняя мрачные мысли и предположения. А на Рождество она в Россию поедет. Пусть Динар дохнет от злобы. Хоть на 2 дня, а поедет. Анни Лори, вернувшись домой, вначале залезла на свой вперед смотрящий стул, но ничего не услышала. В апартаментах Динара было тихо. Тогда она позвонила Рихарду и напомнила о его обещании пригласить их с мадам Натали к себе. Ей показалось, что он с неохотой подтвердил свое приглашение. Говорил с ней не Сол, а он сам. У него бывали дни, когда он слышал лучше, и настроение у него становилось другое, и можно было даже кое о чем поболтать. Но она стала мягко настаивать, кинула пробный шар, что этого очень хочет мадам, и что еще она хочет проехаться в карете. «Ведь ты понимаешь, Рихард, что ей в России такого никогда не приходилось ощущать?» «Бедняжка!» Она в эту минуту не думала, что и ей бы не пришлось ощутить, если бы так не сложилось у отца с Рихардом, и что многие, даже в Европе, никогда не ездили в карете. Но Рихарду она не завидовала.